Я долго не понимал, почему его оставляют равнодушными замечательные пейзажи, зрелища или рассказы о невероятных событиях. Почему он мрачнеет, замыкается в себе? Это была досада художника. Все сделано, добавить нечего. Он и шага бы не сделал, чтобы увидеть нечто диковинное. Был равнодушен к затейливым историям, которые уж не нуждались в рассказчике. Он писал о прозе жизни. Повседневность предстает в довлатовских книгах как что-то захватывающее, веселое и трагичное одновременно. Это и есть любовь к жизни, а не вера в ее посулы и жадность до утех. Вы, конечно, помните начало «Конька-горбунка»? У старинушки три сына, старший умный был детина, средний сын и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Вот как раз о среднем, то есть нормальном сыне, и рассказывал Довлатов. В его книгах нет героических персонажей, положительно прекрасной личности, но нет и отъявленных мерзавцев. «Только пошляки боятся середины», — писал Довлатов в «Ремесле». Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное. Никаких там тебе полетов в космос и марш-бросков на целину, хотя такие варианты всячески тогда приветствовались. Но это не про нас. Дело, безусловно, великое, но не наш жанр. Не то, что мы были яростно против завоевания космоса и целины. Успехи нашей страны нас радовали, но писать об этом никак. Не наше это, и нестыковка тут более всего стилистическая. Как правильно говорил Бродский, у меня расхождение с советской властью лишь эстетические. То, что значится великим, навязывает соответствующий, незыблемый, неколебаемый стиль. А мы чувствовали себя успешными творцами лишь в рамках своего собственного стиля, который усиленно тогда создавали. Не лезло в наши ворота и многое другое. Расхожее напыщенное интеллигентство, восхищение общеизвестными художественными ценностями. И вообще все то, что называли вечным и прекрасным, вызывал у нас легкую тошноту. Я вспоминаю лишь мою студенческую компанию, но именно такой взгляд был весьма распространен. Помню я тогда, как заклинание повторял любимое изречение Оскара Уайльда: «То, что общеизвестно, неверно». И особенно все так называемое «великое и прекрасное», о чем так охотно и напыщенно говорят так называемые культурные люди. Табу! То, что великолепно само по себе, в дело не годится. Особо наглядно я почувствовал это на примере голландских натюрмортов. Великолепная золотая ваза на картине не трогает совсем. Но когда художник передает прелести и оттенки потертого горшка, дух захватывает. Художник обязан создавать свою красоту, а не пользоваться уж открытой и существующей. Роскошь изображаемого убивает роскошь изображения. Помню, как моя смущенная редакторша заметила мне, что я уже выпустил три книги, но ни в одной из них ни разу не встречаются ни Ленинград, ни Белые ночи, ни Эрмитаж. И не потому, что мне не нравилось слово «Ленинград» из-за имени Ленина в нем, но главное, это название как-то сразу же разворачивалось в ряд чудесных, открыточных пейзажей. Долой! Своё рисуй. Нелегко придерживаться своей тропки, когда и государственные, и романтические трубы зовут на широкие дороги, там и шумно, и красиво. Но подвигами, выходящими за рамки обычной повседневности, Довлатов не занимался. Он бы и шага не сделал, чтобы увидеть что-то диковинное, еще раз повторим Веселова. Он сразу сам надел на себя эту узду. Определяться значит сузиться, значит найти свою работу. Работа Довлатова в том, чтобы показать диковинность текучей, массовой жизни, замысловатость вроде бы ничем не примечательного среднего сына, а кидаться к вершинам духа стоит ли? Может оказаться, что все известные вершины уж заняты. Придирчивый, хотя и дружественный критик Довлатова Андрей Арьев писал: «В крайности Сергей впадал постоянно, но безусловную содержательность признавал лишь за расхожими, то есть обычными, прелестями бытия. Никаких тебе данк, вырывающих из груди сердце, освещающих людям путь. Такой жест в годы молодости Довлатова вызвал бы у большинства лишь усмешку, не тот был настрой. По Довлатову только обычная жизнь обыкновенного городского горемыки представляется заслуживающей писательского внимания. Лишь самые заурядные типы присутствуют в рассказах Довлатова, и под его рукой переливаются алмазными гранями. Определиться значит сузиться. И Довлатов сделал это более дисциплинированно, чем остальные. Он избегал культурных мероприятий, активно не любил театр. И даже принимая Арьева в Нью-Йорке, водил его всюду, но отказывался ходить в музеи и театр. Общеизвестные гениальные творения оставляли его равнодушными, если не раздражали. Зачем тратить на это время и силы, когда столько работы своей, той, которую можешь сделать только ты? И не надо представлять его универсальным гением, щедро распыляющим свой талант во все стороны. Четкий отбор, железная дисциплина вкуса. По-настоящему его интересовало лишь то, из чего можно сделать литературу, причем не абы какую, а исключительно довлатовскую. Ко всему остальному он был, в общем-то, равнодушен. И это внушает огромное уважение. В столь юные годы так четко ограничить и прочертить свой путь.